Внешнее психологическое вознаграждение заключается в возможности при помощи игры избежать внушающих страх ситуаций. Особенно это очевидно в ЕНТ, где такая мотивация лежит в основе всего. Подчиняясь требованиям мужа, жена избегает социальных ситуаций, которых боится. Внутреннее социальное вознаграждение содержится в самом названии игры, которая разыгрывается в узком кругу. Подчиняясь, жена получает возможность говорить «если бы не ты». Это помогает ей упорядочить время, которое она должна провести с мужем. В случае с миссис Уайт это стремление особенно сильно, потому что других интересов у нее нет, особенно до появления детей и после того, как дети вырастут. В промежутке между этими событиями игра используется реже и не так интенсивно, поскольку дети помогают организовывать время родителей и дают основание воспользоваться более широко распространенной версией ЕНТ, версией занятой домохозяйки. Тот факт, что молодые матери в Америке действительно бывают очень заняты, не отменяет анализа ситуации. Анализ игр только пытается без предубеждения ответить на вопрос, если молодая женщина очень занята, как она этим пользуется, чтобы получить какую-нибудь компенсацию. Внешнее социальное вознаграждение определяется тем, как используется ситуация для внешних социальных контактов. Игра «если бы не ты», то, что говорит жена мужу, трансформируется в развлечение «если бы не он», когда она встречается с подругами за утренним кофе. И опять мы замечаем влияние игры на отбор социальных компаньонов. Новую соседку не просто приглашают на утренний кофе, ей одновременно предлагается сыграть в «если бы не он». Если она играет в эту игру, все прекрасно, и вскоре при прочих равных условиях она станет своим человеком в сплоченном кругу подруг. Если же она откажется играть и будет настаивать на том, что муж у нее хороший, долго ей не продержаться. То же самое бывает с человеком, который отказывается пить на приемах с коктейлем. Скоро его вообще перестанут приглашать. Так завершается формальный анализ ЕНТ. Для более ясного представления об этой процедуре следует познакомиться с приводимым ниже анализом игры «Почему бы тебе не? Да, но...» в которую чаще всего играют на приемах, заседаниях комитетов и в психиатрических группах по всему миру.